Количество же работающих на реакторе снизилось с 8 до 2 на смену, да и то, можно было бы оставить и одного, но дублирование все-таки тоже было нужно, мало ли, заболеет человек, или просто надо отойти по своим делам. Смены также сократили с 6 до 4 часов, и у людей было уже 6 часов на прохождение образования и час на военную спортивную подготовку. Ну а новые операторы обучались работе с реактором на электронной модели, и уж там учителя создавали им довольно сложные и нестандартные ситуации в таком количестве, что не возникнет и за 10 лет, качество обучения повышалось чуть ли не на порядок. Правда, пока такая реакторная установка была только одна, еще на 6 были введены центральные пульты, а 4 старых установки предполагалось вывести из эксплуатации, им на замену готовились уже более производительные комплексы, в которых сразу учитывалась автоматизация работы. А то в существующих пришлось врезать в трубопроводы много датчиков. Эти системы автоматизации переползали в производство из исследовательских лабораторий, ведь прежде всего именно там был громадный объем относительно простых опытов, которые можно было автоматизировать. Например, надо снять чувствительность фотокатода к освещению разной степени интенсивности. Подаем анодное напряжение и затем последовательно увеличиваем освещение, самописец протягивает бумагу и рисует график, причем график сразу же фиксирует и время реакции фотоэлемента. Но из-за инерции фотокатодов нельзя сразу увеличивать освещенность по всем ступеням. Надо ждать, пока разница между значениями тока при очередном значении освещенности не станет меньше заданной экспериментатором величины, иначе будет непонятно, то ли фотокатод реагирует уже на новый уровень света, то ли еще продолжает отрабатывать предыдущий. Но и ждать бесконечно тоже нельзя, так как разница в фототоке может и не наступить, скажем, при насыщении фотокатода. Значит, надо сделать еще и отсечку по времени ожидания. Так, последовательно проходя уровни освещения, мы получим линию значений фототока. И все это для одного напряжения питания. А их может быть несколько, и надо будет выбрать наиболее оптимальное, ну а заодно посмотреть, как от него зависят другие характеристики. Значит, повторяем те же самые ступеньки освещенности уже не для одного напряжения питания, а для сетки напряжений. Пространство характеристик становится двумерным, но прибор может работать при разных температурах. Ок, теперь к градациям светового потока и напряжения питания добавляется еще и температура прибора. Набор характеристик выстраивается в куб. А еще интересно посмотреть на частотную чувствительность, как фотокатод реагирует на свет разной длины волны. При тех же уже пройденных параметрах, каждая точка куба превращается в линейную структуру. А ведь на характеристики фотокатодов влияют и примеси, и хорошо бы посмотреть, повышает ли, например, цезий отдачу, и как влияет концентрация. Линейная субструктура пространства характеристик становится двумерной. А веществ много, вдруг получится улучшить чувствительность или отодвинуть длинноволновую границу чуть подальше, субструктура становится уже трехмерной, по одной плоскости на каждое вещество. А ведь доступных нам веществ было уже довольно много, больше половины таблицы Менделеева. Сначала хлорированием и последующим разделением хлоридов получали миллиграммы из песков и руд, а в конце 42-го, при поисках нефти, все чаще стали натыкаться на рассолы, которые содержали до полукилограмма растворенных солей на литр воды, йод, литий, стронций, цезий, марганец, цинк, рубидий, бор, аммоний. Эти рассолы содержали порой до 40 разных элементов, и наши ученые уже начали их называть полиметаллическими водными концентратами. Первые залежи были обнаружены на глубинах в 1,5 километра, но уже намечались новые месторождения на глубинах более 2 километров, и ученые робко оценивали их мощность в 1500 кубических километров. Да, кубических километров. 1500. Море. С запасами металлов в пересчете на сухой вес в сотни тысяч тонн. Так что каждая субплоскость факторов разворачивалась уже в куб длина волны вещество концентрация. Напомню, это уже под куб куба освещенность напряжение температура. Также, конечно же, интересует степень очистки, не слишком ли сильно мы очищаем, и может можно делать не 7 перегонок хлоридов, а только 4. Или даже 3, уже точки под куба начинают разворачиваться в свои подпространства. А ведь есть и разные способы изготовления, то есть теоретически каждую точку подпространства надо разворачивать еще и по технологии изготовления фотокатода, то ли напыление чистых металлов в вакууме, то ли ионное легирование, то ли распрыскивание карбонатов металлов с последующим спеканием. А тут еще появляются и время спекания, и среда, в которой оно происходит, и последующая выдержка в разных атмосферах. Как видно, количество параметров растет, соответственно, количество тестов также растет в прогрессии, и конца и края ей не видно. Поэтому в начале нашей деятельности поневоле приходилось отбирать крупную сетку градаций и проводить уточняющие эксперименты уже в точках, которые давали ободряющие результаты, куб и подкуб исследований, если бы их можно было нарисовать, были неровными геометрическими фигурами, а какими-то рваными фракталами, галактиками с уплотнениями, выбросами звездных рукавов, соединявших шаровые скопления в наиболее интересных местах пространства характеристик, и зияющими пустотами, разбавленными редкими вкраплениями в тех областях, где результаты были не впечатляющими. Может, мы и пропускали при таком подходе какие-то интересные эффекты и явления, но нам ничего другого не оставалось, как только снять сливки, до которых мы могли дотянуться уже сейчас, оставив прорехи звездного пространства будущим исследователям. Но и в этом случае сотни лаборантов сутками напролет готовили материалы, проводили химические реакции, очищали кристаллизацией, перегонкой, возгонкой. Сотни техников создавали изделия, формовали металлические или стеклянные основы, наносили активные вещества, запекали, обрабатывали газами, крепили электрические выводы, запаивали в стеклянные баллоны, откачивали воздух. А затем за дело брались другие сотни лаборантов, которые выполняли исследования характеристик изготовленного прибора. Так что работа шла простая по сути и сложная по факту из-за своего объема. А потом еще оформители результатов по графикам и цифрам строили графики в нужных разрезах, по которым самые опытные из ученых, техников и лаборантов выявляли зависимости между параметрами прибора и окружения, составляли план дальнейших исследований, чтобы их эффективность была максимально высокой с точки зрения улучшения качества будущих приборов и технологий. И все повторялось. А потом, выявив по ограниченному набору параметров области с наилучшими характеристиками, проводили уточняющие опыты уже по другим параметрам, зафиксировав уже пройденные в более узкой области значений. Например, найдя зависимость чувствительности от размера зерна фотокатодов, мы исследовали уже само зерно, точнее, его производство, как его лучше сушить, сколько и с какой скоростью прогревать, сколько времени прокаливать, сколько и с какой скоростью остужать, и смотрели на поведение приборов, использовавших зерно одного размера, но сделанное по процессам с различающимися параметрами. Из звездного скопления значений вырастал рукав по направлению одного из параметров. Так мы и брутфорсили законы природы, чтобы поставить их себе на службу. Только за первый научный год мы поставили более 1 000 000 опытов, в среднем по сотне на сотрудника. Искусственное топливо, пороха и взрывчатка из растительного и животного сырья, стекловолокно, стеклопластики, напыление металлов и керамики, катоды для радиоламп и коллименты. Вот что было основным направлением нашей научной деятельности. За следующий год, с лета 42 до лета 43, мы выдали на гора уже 15 миллионов опытов, в среднем по 500 на сотрудника. Увеличилось как количество сотрудников, так и материальная база для исследований. Из них более 12 миллионов опытов пришлись на исследования в области электроники. Я гнал прежде всего это направление, чтобы выжить, нам нужен рывок в новой технологии, пока ее не заценили другие участники гонки. Хотя транзисторы в частности и полупроводники вообще тут были уже давно известны. Лосев изобрел свой крестодин в 22-м, и Оффи еще в 31-м опубликовал статью с названием «Полупроводники. Новые материалы электроники». Более того, полевой транзистор был запатентован в США Лилиенфельдом еще в 26-м. Он модулировал проводимость полупроводникового канала входным сигналом, описывая его работу исходя из принципов электростатики. В 35-м немец Хейл получил в Англии патент на полевой транзистор с изолированным затвором. Шакли тоже предложил два вида транзистора, но работа была прервана войной. Так что мои идеи насчет исследования и производства полупроводниковых приборов не вызвали какого-то удивления сами по себе. Народ лишь удивился, зачем они вообще нужны, с довольно посредственными характеристиками. Удалось пропихнуть эти работы под предлогом создания схем для замены реле, то есть для работы в режиме ключа, как раз то, что и было нужно для цифровых компьютеров, и уже потом народ стал исследовать и аналоговые способы применения транзисторов. Так что опытов требовалось море, и без автоматизации научных исследований мы провели бы от силы половину из этих 12 миллионов опытов, 20 тысяч реальных людей, работавших в лабораториях и опытных производствах, с помощью автоматизации превращались уже в 97 тысяч работников, с перспективой выхода к концу 43-го на 200 тысяч только за счет автоматизации работ. У нас наконец появлялась целая система научного оборудования, которую мы назвали «Единая система научно-исследовательского оборудования ЕСНИА». Эта система появлялась у нас постепенно, и все началось с термошкафов. Для разделения веществ и проведения реакции требуется выдерживать определенные температуры, причем зачастую изменяющиеся по графику. Поэтому уже в начале нашей деятельности у нас стало развиваться производство этого оборудования. Поначалу оно было с ручным управлением, оператор следил за температурой по показаниям термометра и изменял температуру поворотом рукоятки. А при нагреве или охлаждении веществ зачастую требуется не просто выставить температуру и пойти заниматься своими делами, а выдерживать график ее изменения. И вот человек сидит, наблюдает за термометром и понемногу подворачивает температуру реостата, увеличивает или уменьшает скорость нагрева. Эта работа явно напрашивалась на автоматизацию. И хотя ею занимались, как правило, люди с небольшим образованием, но все равно, их ведь можно было засадить за парты, чем заставлять заниматься такой интеллектуальной деятельностью. Поэтому, хотя один человек мог управляться сразу с несколькими шкафами, научники вскоре начали колдовать над автоматизацией, пытались приделывать разные конструкции, вплоть до часов-ходиков с изменяемой длиной маятника, с их помощью реостат сдвигался с заданной скоростью и соответственно менял нагрев. Поэтому, когда в достаточном количестве появились вакуумные лампы, народ тут же приспособил их для этой деятельности, РЦ-цепочки задавали скорость нарастания напряжения, которым управлялись реостаты, как правило, через электромоточики. Поначалу использовали уже существующее лабораторное оборудование, навешивая на него разные приспособления. Ну а операционники позволили аппроксимировать графики изменения температуры как душе угодно. С автоматизацией этой работы человеку оставалось только загрузить исходное вещество, выставить подвижными рукоятками множество проволочных резисторов, как на музыкальном пульте, график изменения температуры, масштаб шкалы температуры и масштаб времени, указать теплоемкость вещества, и электроника сама начинала отслеживать температуру, интерполировать ее изменения по контрольным точкам, увеличивать или уменьшать нагрев, в том числе и с учетом тепловой инерции системы. С этими аппаратами мы получали вещества с частотой до 0,3, применяя только лишь перекристаллизацию, возгонку и перегонку. Один человек мог обслуживать уже до сотни термошкафов, особенно если процесс должен был идти длительное время. И таких шкафов и муфельных печей мы изготавливали уже 70 штук в день, под разные диапазоны температур, от минус 50 до 0, от 0 до 200, от 150 до 700 и от 600 до 1200. Последние шли в том числе стекольщикам и металлургам. Первые исследовали новые сорта стекла и способы его изготовления, а вторые игрались со сплавами. Но изменение температуры по заданному закону стало лишь первым шагом автоматизации научных исследований и производства чистых материалов. Автоматизированные термошкафы стали тем зародышем, вокруг которого постепенно кристаллизовалась целая система оборудования и средств управления. Сначала кому-то потребовалось делать перекристаллизацию при пониженном давлении, и они врезали в стенку термошкафа переходник на вакуумный насос, просто варварски просверлили отверстие, ввернули штуцер, протянули трубу до насоса и получили то, что хотели. Правда, пришлось учесть изменившийся теплообмен стенок через незапланированную дырку. Сначала они попытались задать ее исключительно уравнениями на операционниках, но потом плюнули, поставили два датчика температуры, внутри и снаружи около отверстия, и завели их показания как новые входные параметры для электронной схемы управления. В принципе, этим их шагом можно было гордиться. Мы ведь натаскивали народ на то, чтобы учесть максимально возможное количество параметров и условий процессов. Еще на этапе обучения студенты должны были рассказывать преподавателям и кураторам весь ход экспериментов, до мельчайших подробностей, как пойдут реакции, как будет проходить перенос масс, теплоперенос. Это позволяло студентам не только глубже изучить предмет, научиться мыслить системно, но и давало возможность преподавателям комплексно проверить уровень учащегося, его готовность к профессиональной деятельности. Поэтому, начав работу в лабораториях и на производстве, бывшие студенты уже просто привыкли так действовать, порой даже перебарщивая. Но тут уж лучше перебдить, чем недобдить. Слишком много проектов погорело именно из-за неучета каких-то мелочей, оказавшихся фатальными. Да и бывшими студенты были условно, их курс обучения продолжался. Менялось лишь соотношение времени, затрачиваемого на учебу и на работу. После прохождения очередного курса они работали по полученным знаниям, а потом снова садились за парты. В общем, эти рационализаторы стали первым звоночком, так как вскоре другой группе исследователей захотелось делать перегонку растворов, причем при повышенном давлении. Ну а что, термошка поддерживает нужную температуру, почему бы и не использовать это его свойство? Эти ввернули уже два штуцера, для нагнетательной системы и для холодильного оборудования змеевика с системой охлаждения. Поколдовали с датчиками давления и температуры, пошаманили с добавлением операционников, и получили желаемый результат. Причем они надыбали операционники разных версий, так недолго думая, сделали сопряжение электрических уровней. И зажили бы они долго и счастливо, если бы все это безобразие не увидело начальство в моем лице. Я как раз делал очередной набег на лаборатории, чтобы прочувствовать обстановку, подпитаться атмосферой творчества, да и просто узнать, чего новенького, чем живут наши исследователи, какие есть проблемы. Живое общение с непосредственными исполнителями порой давало столько новой информации, что не получишь и за десяток планерок, где информация выдается уже в виде сводных параметров, без тех особенностей, что присущи любому живому делу, нет в сводных таблицах тех страстей, что кипят на Земле, а по ним зачастую можно понять, взлетит дело или нет. И вот, увидев этого Франкенштейна из смиру по нитке собранных деталей и узлов, я задумчиво сказал так, и потом 5 минут отбивался от научников, что грудью встали на защиту своего детища, доказывая, что с ним работа пошла в 3 раза быстрее, а если еще добавить ввод перекиси водорода по таймеру, то тогда мы сможем. И еще 3 минуты они рассказывали, как все у них будет замечательно с этим блоком. Да я, в общем-то, и не спорил, вот только пора было брать процесс в свои руки, так как это была уже не первая самоделка, что я встречал в лабораториях, на ней у меня лишь сложилась общая картинка, что надо ставить всю эту вольницу на научно-промышленную основу, анархии у нас и без них хватало. Так у нас и стала появляться единая система научно-исследовательского оборудования ЕСНИА. Причем появлялась она постепенно. Первым шагом стали новые термошкафы, в которых отверстия для подключения дополнительного оборудования были уже стандартным элементом. Причем сначала было предложение сделать только 4 отверстия, но я напомнил, что сколько ни сделай, все равно окажется мало, так что сделали сразу 10, 6 снизу и 4, сверху. Неиспользуемые отверстия закрывались заглушками с теплоизоляцией, да и штуцеры имели такую же защиту, чтобы температурные поля внутри камеры были бы максимально однородными. Хотя некоторым исследователям требовались, наоборот, неоднородные поля, но их они получали введением местных электрических нагревателей или охладителей, змеевиков, а то и просто трубок с подачей холодного воздуха. Соединить холодильный агрегат с нагнетательным насосом, вот и холодный воздух. А потребуется чистый воздух, поставить еще блок фильтров, 1, 2, 3 или 4, хотя больше у нас пока не было, только фильтровый, где воздух продувался через фильтры, циклонный, где он закручивался внутри аппарата и отбирался по центру, жидкостный, где воздух пропускался через жидкость, да электростатический, где он проходил между пластинами и проволоками, на которые подавалось высокое напряжение, притягивавшее частицы пыли и дыма. Естественно, вместо воздуха мог подаваться любой газ, да и жидкости и фильтры были разных марок, и все это хозяйство соединялось штуцерами и патрубками. Штуцеры были либо обычные, одиночные, двойные, тройные переходники, либо имели стандартизированные разъемы для подключения датчиков внутри реакторной камеры, через корпус штуцера выходили электрические провода, а с внутренней стороны камеры штуцер имел крепление для установки датчиков, давления, температуры, светового потока, кому что потребуется. Ну а снаружи к этим штуцерам подключалось дополнительное оборудование, холодильные агрегаты для перегонки, возгонки или местного охлаждения, вакуумные насосы, позволявшие снизить давление в камере, нагнетатели, очистители воздуха. Потом потребовалось добавить различные исполнительные устройства, мешалки, дозаторы, заборщики проб, нагреватели, Термошкаф с помощью этого набора оборудования и датчиков превращался в практически универсальный химический реактор. Да и физики использовали оборудование ЕС не очень активно, для них потребовалось создать отдельные системы для работы с вакуумом, вакуумно-плотные штуцера, уплотнители, механизмы, которые выделяли меньше газов и жидкостей, а из оборудования им потребовались ионизаторы, электростатические и магнитные линзы и системы развертки, подвижные механизмы для манипуляций твердыми образцами. Ну а для самых жадных пришлось выпускать термошкафы в виде наборных конструкторов, в которых стенки реактора составлялись из колец, сплошных либо с набором отверстий для подключения аппаратуры. Тут уж можно было вводить до 40 трубок и исполнительных устройств. Так что все эти отверстия, резьбовые и уплотнительные соединения-переходники были как бы интерфейсами расширения термошкафов, через которые исследователи могли собирать стенды под конкретное применение, насколько только хватит фантазии и возможностей аппаратуры. Но реакции исследования – это только одна часть дела. Не забывали мы и про подготовку веществ. Для той же перекристаллизации требовалось растворить исходное вещество в растворителе, воде или другой жидкости, причем надо это делать при определенной температуре, тщательно перемешать, и уже затем можно проводить эксперименты. Или, представьте, требуется, например, исследовать фотопроводимость фоточувствительного элемента в зависимости от температуры и времени спекания с сеткой 10 значений температуры и для каждой 5 значений длительности спекания. То есть надо подготовить 50 образцов, для которых необходимо тщательно отмерить исходные компоненты, размешать их, спрессовать в таблетки и только потом помещать в печи. До начала автоматизации все эти действия выполняли люди, насыпали на положенные на весах бумажки исходные вещества, причем каждое вещество отдельно, чтобы отсыпать излишек, затем смешивали компоненты каждой порции, затем последовательно помещали под небольшой пресс, и полученные таблетки помещали в тигли, которые ставили в печки и засекали время. Тонкая и кропотливая работа, и основная трудоемкость приходилась именно на подготовку смесей. С аппаратами подготовки все пошло гораздо быстрее. 8 бункеров для сыпучих и 4 для жидких веществ позволяли создавать довольно сложные комбинации. Вещество из нужных бункеров по виброжелобу высыпалось на чашку весов, откуда после отвешивания нужной массы ссыпалось в смесительную пробирку, потом следующее вещество, потом следующее, сколько будет задано настройками. Причем можно было задавать постепенное увеличение или уменьшение навески каждого из исходных веществ. Трудоемкость опытов, связанных с исследованиями влияния концентраций разных веществ, резко снизилась. И вот, набравших ту, наборный аппарат передавал емкость на смесительный аппарат, а сам вдвигал под себя следующую. Лабораторные установки позволяли составить до 40 составов из одной кассеты с пробирками, а потом просто подавали звуковой и световой сигнал, что надо установить новые пробирки. Вместимость смесительного аппарата составляла всего 10 пробирок, зато он позволял как смешивать сыпучие вещества, так готовить и жидкие образцы, причем с поддержанием температуры. Оператор, услышав очередной дзынь или увидев, что на каком-либо аппарате потухла красная и загорелась зеленая лампочка, доставал емкость и помещал ее в термошкаф для кристаллизации, или передавал пробирки для прессования таблеток, или менял кассеты с пробирками, в зависимости от аппарата и выданной им сигнализации. Загрузка и выгрузка была пока автоматизирована только на некоторых участках, больше относящихся к производству чистых материалов для промышленности, чем к исследовательским лабораториям. Но даже при такой неполной автоматизации первые 3 аппарата по набору смесей, что мы изготовили в конце 42-го, экономили нам более 100 человека часов каждый день. Глава 9. К середине 43-го общая экономия составляла уже 27 тысяч человека часов ежедневно. Теперь для 1000 операций по подготовке веществ для опытов или производства мы задействовали уже не 12 тысяч людей, как было раньше, а всего 4 тысячи, да и те работали по 4 часа, все остальное время уделяя обучению. Мы натаскивали народ на решение научных и производственных задач, чтобы они не только выполняли составленную кем-то программу исследований, но и сами уже могли бы составлять такие программы. Да, еще несколько тысяч человек по-прежнему продолжали выполнять все эти рутинные и элементарные действия по старинке, вручную управляя термостатами и следя за показаниями приборов. Уж слишком много требовалось и исследований, и чистых материалов для производства, Но с каждым днем мы все больше и больше насыщали наши лаборатории и опытные производства автоматическими системами. Но, несмотря на всю эту автоматизацию, народа все равно требовалось все больше и больше. Просто если раньше мы делали только наиболее важные эксперименты, то сейчас у нас появилась возможность резко расширить исследования. Аппетит приходил во время еды, и без людей тут было никак. Уж составить план экспериментов, подобрать аппаратуру, настроить ее, этого наши электронные машины пока не умели, и научатся еще не скоро. Про экспертные системы подготовки экспериментов я пока даже и не заикался. Собственно, на это направление и уходили высвобождавшиеся от рутинных действий сотрудники. Пощупав руками работу экспериментатора, они приобрели навык, нюх, который позволял им составлять схемы прохождения эксперимента с учетом имевшейся аппаратуры, и не только исполнительных приборов, но и, прежде всего, программной обвязки. Она ведь тоже быстро эволюционировала, и у людей все больше складывалось мнение, что именно программа является главной частью всей системы исследований. Поэтому программное обеспечение, что в виде электрической схемы, составленное из операционных усилителей, что в виде нулей и единиц в памяти цифрового компьютера, постоянно эволюционировало. Так, для аналоговых программ в начале работ по автоматизации еще не было устоявшейся системы разделения алгоритмов по блокам. Некоторые конструкторы пытались создать для каждой установки, что они собирали из кубиков, одну большую управляющую схему, куда заводили все сигналы от датчиков и затем набором операционников пытались выудить из нее нужные управляющие сигналы для приводов исполнительных устройств, двигателей и электромагнитов. Вот это мне как-то не понравилось. Большинство попыток создать монолит заканчивалось тем, что его просто переписывали под модульную структуру, которую хоть как-то можно было сопровождать, отлаживать отдельные ошибки или расширять алгоритмы обработки. Для небольших схем это еще как-то могло сработать, но, раз мы создавали систему, то ее надо было создавать не только в части железа, но и в части схем управления. Поэтому я хотел разбивать все на блоки с самого начала. Но тут меня раз за разом малость обламывали, создавая вполне рабочие агрегаты с единым управляющим блоком. Просто на тот момент, в начале 43-го, мы еще не дошли до комплексных систем, требовавших сложного управления. Все наши помыслы были направлены на то, как бы побыстрее все размолоть, навесить и смешать, а потом спечь или выпарить, просто нигде было появиться заковыристым алгоритмом. Так что мне оставалось только терпеливо ждать, когда наши задачи дорастут до достаточно высокого уровня, требующего набора подсистем. Например, то же устройство для подготовки смесей. Весы являются аналоговым прибором, тут спора нет. А вот задание набора смешиваемых веществ, точнее, контейнеров, из которых будут смешиваться вещества, это уже дискретный набор данных, он прерывистый, скажем, 10 мг из контейнера номер 1 никак не зависит от 15 мг из контейнера номер 2, то есть подходы разные. И как вы это запихните в одну схему? Явно надо делать отдельные блоки. Продолжал я свою мысль. Ну-у-у. Их ведь все равно надо подавать последовательно, соответственно переключим вход на другой резистор, задающий вес из второго контейнера. Вот, а как переключите? Поставим компаратор, и как только сигнал от весов сравняется с сигналом от резистора первого контейнера, сработает реле или сразу электромагнит и, допустим, механический переключатель переключит вход на второй резистор. Мда, вывернулись. Компараторы сигналов у нас были, в обратную связь операционного усилителя включалась мостовая схема ограничения тока на диодах. На один вход такого операционника подавалось опорное напряжение от регулировочного резистора, задававшего развесовку, на другой – напряжение от весов, обратное ему по знаку, и как только суммарное напряжение достигало нуля, операционник менял положительное напряжение выхода на отрицательное. Ну а уж электромагнит его не пропустит, только надо включить нормально, чтобы он толкнул переключатель на очередной шаг, ну, может еще добавить усилитель, чтобы хватило мощности. А после переключения на компараторе снова положительное напряжение, новый резистор следующего контейнера, на который переключилась схема, задает какое-то напряжение, которое явно меньше напряжения идущего от весов. Соответственно, электромагнит возвращается и никого не толкает. Так, а почему напряжение от весов меньше? Мы же уже насыпали на них сколько-то вещества, весы будут выдавать сигнал. Ну, либо ссыпать перед очередной навеской, либо просто запомнить это напряжение, инвертировать его и просуммировать с напряжением от весов. Вот их и обнулим. Да, наверное, подойдет. А ведь перед этим надо остановить отсыпку из первого контейнера, и после переключения включить отсыпку второго. Продолжал я играть роль адвоката дьявола. Тогда добавляем блок задержки, механический переключатель отрубает отсыпку из первого, перекрывает его жёлоб электромагнитом, и включает отсыпку из второго, но с некоторой задержкой. Она, кстати, подойдет и для остальных контейнеров. То есть переключателем последовательно пройдем каждый контейнер, и отсыпем столько, сколько установлено его резистором, ну а если нисколько не установлено, система сразу перейдет к следующему. Ага, то есть обнуленное напряжение от весов сразу равно напряжению от этого нулевого резистора, компаратор снова перекидывается с плюса на минус и толкает электромагнит. Ну да, а как компаратор вернется-то в плюс с минусового от предыдущего резистора? Ну, поставим еще какую-то отсечку, подумаем, а дойдет до последнего контейнера, переключится на смену пробирки, эту вытащит и поставит следующую. Только там тоже надо следить, что пробирка встала на место, то есть нужен датчик, что первая пробирка ушла дальше, после его срабатывания продвигать следующую, и только когда она встанет, снова вращать механический переключатель. О, а еще надо ставить отсечку по времени, мало ли какая-то заминка, не ждать же вечно. Начали вдвигать новую пробирку, запустили таймер на РЦ-цепи. Прошло, скажем, 3 секунды, а датчик новой пробирки не сработал, подаем сигнал оператору, как раз оба сигнала будут нулевыми, что датчика, что таймера. А еще нужен и сигнал от переключателя, если он уже начал новую последовательность, то сигналы от датчика и таймера не важны, хотя, сигнал от датчика-то, это ведь сигнал наличия пробирки в гнезде, если пробирка есть, то он будет не нулевым, получается, сигнал от переключателя не нужен. А пробирку-то чем менять будете? Что будет управлять этой сменой? Да переключатель поставим, отдельный, наверное, все-таки это не основная программа действий. Ага, подпрограмма смены пробирки. Вот, да, подпрограмма. А когда она отработает, снова запускается основная программа на своем механическом переключателе. Да, для стандартных смесей такое подойдет. Мы действительно сделали сначала такой вариант. Он использовался в производстве, где надо набирать множество шихт одинакового состава, да и для исследований тоже применяли, разве что оператору после набора каждой шихты надо было передвигать резисторы, чтобы задать другой набор отвешиваемых масс, но это все равно было быстрее, чем самому отвешивать все эти граммы-миллиграммы. Помню, когда заработал первый вариант этого устройства, народ, как завороженный, столпился вокруг него и просто смотрел. Мы как раз вошли в лабораторию, чтобы посмотреть, как идут дела, и увидели плотную круглую стену из спин, а из центра доносился тихий зум виброжелобов, легкие щелчки электромагнитов, перекрывающих или открывающих заслонки бункеров, солидный мягкий щелчок переключения управляющего барабана на следующий бункер и 6 коротких резких стеклянных и металлических звуков при смене очередной засыпанной пробирки на пустую. Итак, каждую минуту. Щучье веление, только рукотворное. Я и сам минут 5 попялился на работу этой скатерти-самобранки, сделанной нашими руками, да еще и при моем непосредственном участии. Даже не знаю, что меня переполняло больше, гордость или восторг. Думаю, тоже чувствовали и остальные, по крайней мере, судя по тону коротких, не всегда цензурных междометий, людям нравилось то, что они сотворили, а уж их горящие глаза предрекали пока еще нерешенным проблемам скорую погибель. Да черт возьми, скоро эти вундеркинды решили и задачу изменения навешиваемых между циклами масс. Они использовали перфоленту. Как я не хотел избежать этих дырочных технологий, этого сделать не удалось. Ну да, какой еще сменный носитель сейчас доступен? Да никакой. Вот эти рационализаторы его и применили. Ну, тут я сам виноват. Когда рассказал про цифроаналоговое преобразование, они сложили 2 плюс 2 и выдали элегантное решение. Набив на ленту нужные последовательности, они вставляли ее в считыватель, который продвигался тем же электромеханическим переключателем, нули и единицы поступали на ЦАП, его сигнал и был ограничителем для весов. Так мало того, что это решило проблему изменения программы насыпки, это еще избавило от необходимости ставить переменные резисторы, их роль теперь играл тот самый ЦАП, а программа, масса насыпаемого из каждого контейнера вещества, пробивалась на перфоленте. Оператору только надо было следить, чтобы выставленный на аппарате масштабный коэффициент соответствовал набитым значениям, а то ведь 8 может значить и грамм, и миллиграмм, перфоленте-то все равно, и лишь напряжение на ЦАП окончательно определяет, что это за величина. Ну, эту проблему решили сразу же, стали писать на перфоленте размерности ее значений. На нее даже добавили сигнал для окончания работ, сделав одно из значений служебным. Если встречались все единицы, ЦАП выдавал самое сильное напряжение, которое отлавливалось дополнительным компаратором, и срабатывала сигнализация об окончании программы. Так что схема очень упростилась. В итоге даже убрали электромеханический переключатель, его роль теперь играл шаговый механизм протяжки перфоленты, а для надежности его работы ввели отдельную полоску со служебной единицей, сигнализирующей о том, что линия отверстий установилась напротив считывателя. В общем, теперь на перфоленту набивали нужное количество последовательностей. Скажем, если надо сделать 50 навесок из 3 контейнеров, то набивали 50 последовательностей по 10 цифр, контейнеров-то 10, соответственно меняя вес веществ от последовательности к последовательности, после каждой, сигнал ее окончания и запускали перфоленту в обработку. Причем эти фанатики сначала набивали перфоленту вручную, каждое отверстие, потом им сделали наборные пробивники, и уже было достаточно выдвинуть штифты единиц, надавить на рукоятку, и пробивалась целая цифра. Но перевод в двоичный код все еще делали вручную. Тут я над ними сжалился, и мы выделили несколько десятков цифровых микросхем для перевода десятичного кода в двоичный, а то они собирались делать все на операционниках. Уж не знаю как, но электронщики пару дней ходили довольно задумчивыми. А так, набьют на клавиатуре цифры, аппарат их переведет в двоичный код, пробьет на ленте и сдвинет ее на следующую позицию. Красота. Конечно, мы не отсыпали микросхемы в буквальном смысле этого слова, просто собрали такие аппараты, расположили их в секретных комнатах институтов, и сотрудники с допуском ходили туда и набивали нужные последовательности. Сами аппараты были тумбами с половину письменного стола, внутрь были напиханы трансформаторы, лампы, конденсаторы, и между всей этой бутафорией были установлены микросхемы, которые и выполняли работу. Мы хотели сохранить в тайне и полупроводники, и микросхемы как можно дольше и время, так что термитные заряды, настороженные на открытие крышек, на падение давления в аппаратном блоке, на отвинчивание некоторых винтов, были уже чуть ли не стандартными блоками нашей цифровой техники, так что если уж они сработают, воры получат сплавленные в бесформенный комок металлические и стеклянные детали радиоламп и конденсаторов. Да и сами микросхемы имели маркировку резисторов, ну а что, резисторная сборка, так это официально и называлось по всем документам, мы секретничали.